Возвращаясь домой, Баран нередко замечал на их лицах утомление долго сдерживаемых желаний. Иногда на него нападало сомнение. Не было ли это утомление результатом уже совершившегося факта обладания? И он погружался в мрачную молчаливость и несколько дней подряд сидел безвыходно дома. Наконец, когда принц уже настолько оправился, что стал выходить из дома, а на Барана нашли его дурные минуты, он резко вымолвил: «Теперь, государь, вы можете отправляться в Рим. Как-никак, а деньги действительно тают». Рене громко ахнула от непривычно резкого тона отца. Удивился, в свою очередь, и Гранлис. «Как это вы странно сказали, Баран», — заметил он. «Точно вы меня к черту отправили». «Хорошо, я уеду». «Государь, я думаю, что так будет лучше и для вас, и для всех остальных», — твердо ответил Баран. Он во что бы то ни стало хотел выдержать характер и настоять на своем. «Отец, отец», — взмолилась Рене, — «не вмешивайся, дочка. Государь, поймите меня». Гранлис глубоко вздохнул, взглянул на Рене и невольно согласился. «Вы правы, Баран. С этой минуты отъезд был решен. И даже время было назначено через 3 дня. Все это время Баран не выходил из дома и не отходил от своих детей. Гранлис уехал. Баран и Рене тщательно убрали квартирку, которая была оставлена за принцем, и пешком вернулись в магазинчик переулка Моветю, где их встретили с распростертыми объятиями Блызо и его жена. В Риме Гранлиса ожидал новый смертельный удар. Получивший 60 тысяч франков, он, благодаря молодости, окрылился и воспрянул душой. Нужды нет, что это было его последней обеспеченной получкой. Он и не думал об этом. Очутившись снова в Риме, он попал под власть всех прежних впечатлений, и все былые чувства воскресли в нем с удесятеренной силой. Рим, город, где он впервые испытывал сильное чувство любви к Полине Боргезе, единственной женщине, которую он действительно любил и не переставал любить, так как стоило ему очутиться в прежних памятных местах, в тех местах, где жила и она, как прежнее чувство снова вспыхнуло в его сердце и овладело всей его душой. Людовик, как зачарованный, бродил по излюбленным местам Полины и ежедневно ходил на Виа Аппиа, излюбленное место прогулок в экипажах. В один из первых же дней он увидел Полину. Она ехала одна, небрежно откинувшись на подушке коляски. Ее встречали и сопровождали громкие восторженные приветствия, на которые она отвечала легким поклоном головки. Гранлис стоял в первом ряду зрителей. Взоры Полины встретились с его взорами, но в ее глазах ничего не отразилось. Ни радости, ни смущения, ни недовольства. Как было, так в них и осталось скучающее равнодушие. Она взглянула, отвернулась, и экипаж умчал ее дальше. «Она не видела меня», — решил влюбленный, упорно не желавший терять надежды. Но на следующий день, в тот же самый час, Людовик снова увидел Полину. На этот раз она была не одна. Рядом с ней сидел флорентийский вельможа с профилем античных медалей. Граф Маджиоло, сменивший Симонвиля, которого Полина уже успела вычеркнуть из своей жизни. На этот раз она как будто кого-то искала в толпе. При виде Гранлиса в ее золотистых глазах вспыхнул злой огонек, и, видимо, заранее обдуманно, она поднесла к губам графа Маджиоло свою обнаженную руку. Последний не замедлил покрыть ее горячими поцелуями, несмотря на то, что их окружала целая толпа. И те несколько мгновений, которые длилась эта немая сцена, Она не спускала иронического взгляда со своего отвергнутого возлюбленного.